Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 7 сентября. Тит и Варфоломей. По одному из древних календарей славяне в этот период отмечают день Джива Инта. В этот день православная христианская церковь чтит память перенесения мощей апостола Варфоломея Нафанаила, родом из Канны Галилейской, из числа 12 апостолов Христовых, и апостола от 70 Тита, уроженца острова Крита и сына знатных горожан. Считается, что Варфоломей полеводческими работами заведует, а Тит, хоть и молотит, да в лес заглянуть норовит, чтобы проверить, как там без него лисавки и боровички управляются, грибным добром распоряжаются. Согласно поверью, эти крошечные лесные духи только тем и занимались, что над грибами да ягодами родили. И, к чести боровичков будет сказано, со своей задачей они всегда отменно справлялись. А на лисавок, бесшабашный маленький народец, Тит зря полагался. Весь день напролет были готовы они веселиться, кидаясь и шебурша опавшей листвой. Где уж тут о деле думать, когда не сегодня-завтра первый настоящий мороз загонит их глубоко под землю, зиму коротать. Вот и нам, помня о том, что Тит последний гриб растит, следует в лес поторопиться, ведь только тот, кто рано встает, грибов наберет, а сонливый да ленивый идут за крапивой. В этот день примечали: пришел Варфоломей, жито на золу сей, грибы грибами, а молодьба за плечами. А по одному из древних календарей славяне в этот период отмечают день Джива Инта. Джива Инта – истина вечной вселенской жизни, истинная жизнь. День Джива Инта – время очищения и преображения, день, когда мы наполняем наши души светом истины и радости жизни, а также прославляем богиню Дживу, давшую нам чистые и светлые души. Богиня Джива – Дева Жива, богиня вечной вселенской жизни, богиня молодых и чистых душ человеческих. Она дает каждому человеку из расы великой или потомку рода небесного при рождении в мире яви чистую и светлую душу, а после праведной земной жизни дает человеку испить божественной сурицы из чаши вечной жизни. Богиня Джива является олицетворением плодоносной силы жизни, вечной молодости, юности и влюбленности, а также наивысшей красоты всей природы и человека. Богиня-покровительница – чертога Девы в Осворожьем круге. Считается, что когда ярило солнца находится в небесном чертоге Девы, рождаются дети, наделенные особыми чувствами, такими как предвидение великих изменений в жизни людей и предсказание грозных природных явлений, способность разобраться в любой запутанной ситуации. Богиня Джива – добросердечная супруга и спасительница Тарха Дождь Бога. Она также наделяет нежностью, добротой, сердечностью и внимательностью беременных женщин и кормящих матерей из родов расы великой, кои соблюдают древние семейные традиции и многовековой родовой уклад. Богиня Джива упоминается в польской хронике. Божеству Живе было устроено капище на горе, названной по ее имени Живец, где в первые дни мая благоговейно сходился многочисленный народ к той, которую считал источником жизни, долговременного и благополучного здравствования. Особенно приносили ей дары те, которые слышали первое пение кукушки. Эта птица принималась нашими предками за воплощение Дживы. По их мнению, кукушка предсказывала им столько лет жизни, сколько раз повторится ее голос. Думали, что высочайший владыка Вселенной превращался в кукушку и сам предвещал продолжение жизни. Известно, сколько значимых слов связано с древними богами – родом, ладой. Это относится и к самой жизни –